Глава 7. Незнакомая болезнь. Безымянный Нойда сидел на высоком берегу реки. Что это была за река, как она звалась, он не знал. Просто еще одна преграда в пути на север. Неширокий поток блестящей полосой рассекал луг. Дальше виднелось ячменное поле, и за ним дымки славянской деревни. Над водой уже стелился туман. В сумерках звенели комары, опасаясь подлетать близко к костру, возле которого хлопотал лишний близнец. Парень, явно приученный быть незаметным, молча варил похлебку, стараясь ничем не обеспокоить великого шамана. А тот, не думая ни об ужине, ни о прошедшем дне, ни о завтрашнем, глядел в небо. День был утомительно жаркий, но к ночи посвежело. Воздух наполнился ароматами ночных цветов. Сейчас, в начале травня, цвела каждая былинка, и луга стояли в полной красе. Как неспешно все цветет здесь, на юге. Будто впереди вечное лето, — думал Нойда, вдыхая запахи ночи и наслаждаясь ветерком. Этот легкий прохладный ветер казался ему приветом с севера. Впрочем, Нойда так давно не бывал в родных краях, что уже начал забывать их. Несколько раз он ловил себя на том, что залив Лахтака, где прошло его детство, вспоминается ему какой-то страной добрых духов, где и солнце мягче, и море добрее, и зимы приятнее, и все лучше, чем в любой из земель, которые он исходил за годы изгнания. «Я придумываю себе север», — подумал он, грустно усмехнувшись. Он поглядел на алую полосу, горевшую в небе на западе. «Она будет так гореть до самого утра». Нойде вспомнился ослепительный свет ночного неба над Змеевым морем. Там солнце не заходило вовсе, и даже в самую глухую полночь на небе не было видно ни единой звезды. «Хочу домой», — подумал он, и сразу прогнал эту пустую, горькую мысль. Вместо нее Саами вызвал в памяти свой приют на Коневице. Холодное море, небо, злые комары. Вот его дом, и именно туда он вернется, когда выполнит то, что велел ему Коврай, а дальше будет видно. Сам он ни о чем просить богов не станет. Нойда нагнулся вперед и взял в руки гладкую колотушку из лосиного рога, столько раз пробуждавшую его бубен. «Жаль, Вархо, ты не можешь видеть закат», — произнес он, обращаясь к колотушке. «В славянских землях хорошо, тут боги добры к людям». По коже ладоней тут же пополз холодок, пальцы отозвались дрожью. «Видно, именно поэтому эти люди и зовут на помощь не своих волхвов, а северного колдуна». Ладонь Нойды на миг окуталась тенью. Затем тень соскользнула на земь, обтекла костерок, на котором лишний готовил ужин, устроилась по другую сторону, обрела человеческие очертания и сверкнула клыкастой улыбкой. «Да, закат хорош». Но пламя огня лучше. Напрасный близнец бросил на призрака быстрый взгляд, но ни слова не сказал. Даже ложка, которой он помешивал похлебку, в его руке не дрогнула. «Подведем итоги», — вслух произнес Нойда. «Я лишился, бубна, всех сайва помощников и здоровья. Что у нас осталось? Железная птица, назначение которой мне неизвестно, но ради которой Арбуй чуть не уничтожил деревню». Нойда почтительно коснулся совы с человеческим лицом, которое висело у него на груди. Колотушка с духом Равка внутри. «Этот Равк едва по смерти не утратил ради тебя», — напомнила тень. «Я помню. Итак, колотушка с духом Равка внутри, непонятная железная птица, шаманский пояс, обостряющий внутреннее зрение, вещь дельная, но не оружие, и парень без души». «Парень вроде неплох. Готовит, вещи носит, помалкивает. А еще ты забыл про кошель». «Я не забыл», — возразил Нойда. «Он мне не принадлежит, я его лишь храню. И огненный дух, заключенный внутри, еще должен родиться. Но когда, как и, главное, зачем, мне пока не открыто». «Тебе же было сказано открыть кошель, когда настанет то самое время». «А как я узнаю, когда оно настанет, а? То-то же». Нойда закашлялся. Дыхание сбилось. Кашель тут же отозвался глухой болью в груди. Как раз слева, там, куда Саами во время боя ударил себя заговоренным ножом. «Самое-то главное забыл», — прохрипел он, кое-как восстановив дыхание. «Жизни у нас остались». «Пол жизни у тебя», — уточнил Вархо. «И мой дух в твоей колотушке». Нойда хлопнул себя по лбу. «Вспомнил! Есть еще кое-что!» Он встал, отошел от костра и принялся копаться в сумках. «Нашел!» На ладони у Саами лежала небольшая плоская деревянная вагуда, треснувшая по всей длине. «Этот варган мне еще дед Кумжа отдал», — сказал Нойда. «Почини, — говорит, — коль сумеешь. Для камланий послужит не хуже бубна, а я и забыл про него». «У меня есть мысль получше», — сказал Вархо. «У славян варганы намного звонче, а почему? Потому что из железа». «Где же я возьму железный варган?» «А вон там на отшибе, где огонек мигает, видишь? Там кузнец живет с семейством. Пусть в уплату за помощь он выкует тебе новый варган. А уж ты в него таких могучих саева подселишь». «Какую еще помощь?» «А это мы скоро узнаем. Здешние уже знают о тебе, днем заметили. Сейчас стемнеет. Жди, скоро придут просители». «А если не придут? Может, в этой деревне все хорошо?» «Да не бывает такого, чтобы так много людей жили вместе, и у них все было хорошо». Нойда скривился. «Так ведь опять начнется. Отворот, приворот, наведи порчу, сними порчу. Ты же знаешь, я таким не занимаюсь». «Но ведь снять-то можно. Снять же порчу — благое дело». Нойда вздохнул и промолчал. «Поверь, придут, я чую». «Что ты там чуешь?» Призрак Равка сверкнул железными клыками. «Тьму». Нойда с сомнением поглядел на противоположный берег. Огни гасли один за другим. Лениво перелаивались собаки. Где-то вдалеке промычала корова. «Да какая там тьма?» «Дыхание Нижнего мира. Поверь, я сам оттуда. Скоро придут, а ты соглашайся. Нам нужна еда». Нойда промолчал. «В тебе дыра, дружище. От удара заговоренным ножом. Ты чуть не убил себя, чтобы заманить еду на Варжавень. Помнишь?» «Помню», — буркнул Саами. «Только трижды ты можешь прибегнуть к этим чарам», — прозвучали в его памяти слова учителя Кумжи. «На третий раз не вернешься». «Так вот, братец, из тебя утекло много крови, а с ней и много жизни. Надо возвращать ее. Добрая еда, отдых, новые сайво, новый бубен или хотя бы варган. Иначе дыра не закроется, и мне тоже будет нечего есть». «И при этом ты говоришь, что на том берегу тьма, и предлагаешь мне снова рискнуть жизнью. Тебе нужен варган или нет?» «Хозяин!» Нойда обернулся и увидел за спиной лишнего. Тот в белой рубахе с бледным лицом и сам напоминал бесплотную тень. «Я слышал вашу беседу», — тихо сказал близнец. «Я готов». «К чему готов?» «Отдать часть жизненной силы». «Ты что несешь?» — привстал Нойда. Лишний испуганно моргнул. «Разве ты увел меня не для этого? Пошел вон отсюда!» Лишний шарахнулся прочь и чуть не упал в траву. Зубастая тень разразилась ядовитым хохотом. «Ха-ха-ха! А парень еще полезнее, чем я думал!» «Эй, напрасная душа!» — рявкнул Нойда, пытаясь успокоить в себе гнев. «Кто тебя надоумил?» «Батюшка Елмаш всегда так делал», — смущенно ответил лишний. «Для того мне и жизнь сохранили, чтобы я был щедрым источником жизни для него и всей семьи. После каждого чародейства меня звал. А теперь ты мой хозяин». «Ах, вот как!» Но иди вспомнилась чуть живая женщина на лавке и ее муж, волхв Елмаш, подзывающий к себе безответного лишнего близнеца. «Я знаю, кто пойдет за кромку. На такой случай его и приберегали». «Значит, ты привык отдавать жизненные силы родичам?» «Да, хозяин, заболевшим, ослабшим, всем, кому батюшка Елмаш скажет. А на что я еще-то годен?» «Выносливый ты парень, я гляжу. Крепкий». «Так я готов. Ты ранен, тебе плохо, я же вижу. Можно даже и кровь не пускать. Просто возьми меня за руку и пей. Сгинь с глаз, межеумок». Лишний поглядел на хозяина с удивлением и обидой. Отряхнулся и пошел к костру, где уже грозилось выкипеть похлебка. Нойда отвернулся, сопя от гнева. Вархо молчал, посмеиваясь. «А вот и гости!» — встрепенулся Равк. «Слышишь плеск?» Нойда поглядел в сторону реки и увидел, как в их сторону по воде движется черное пятно. «Лодка!» — пробормотал он. Мужик гребет, баба боится. Все они тебя поначалу боятся. Она не меня боится. Послушаем, что скажут. Плеск становился отчетливее. Вскоре лодка уткнулась в берег. Двое поднялись по склону, остановились в отдалении от костра, низко поклонились. «Будем биться об заклад?» — вкрадчиво спросил Варху. «Приворот или порча?» «Я за приворот. Ставка — 3 капли твоей крови. Отвяжись!» Нойда сделал просителям знак подойти поближе. Женщина, средних лет, не бедно одетая, выглядела очень взволнованной. Мужик помладше годами держался настороженно. «Мир тебе, лопарский колдун!» — произнес он, отдав малый поклон. «Поздоровали, добрался, а мы тут к тебе...» «Плохи дела у нас, колдун!» — перебила его баба. «Помоги нам! Все от нас отказались, на тебя одна надежда!» «Что стряслось-то?» — спросил Нойда. «Да у нас...» «Я скажу, ты только крыльями хлопаешь!» — сурово одернул женщину ее спутник. «Болеет тут у нас девка одна. Да такая у нее болезнь, какой никто еще на людской памяти не болел. Мы сперва диву давались, а теперь уже думаем, не снятся ли всей деревни из этих мест, да не переселиться ли куда подальше». Нойда пристально посмотрел на мужика. «А кто тебе эта девка?» Прежде чем тот успел рот открыть, впереди выступила женщина. «Дочка это моя, колдун. А вот он, который меня привез, мой младший брат». «Что же ты сама пришла о дочери просить, величавушка?» — прищурился Нойда. «Муж-то где? Или это не его дочка?» «Да что ты такое мелешь, колдун?» — возмутилась баба. «Как не его? Я уж 20 лет за кузнецом честно живу». «Тогда где муж? Тоже болеет? У вас там что, моровое поветрие?» «Типун тебе на язык! Нет никакого поветрия!» «Креслав не знает, что Вадима я здесь», — вмешался мужик. «Мы тайком прибежали». Нойда явственно услышал тихое хихиканье Варху. «Так вот, кого она боится». «Супруг у нее хороший», — сказал мужик. «Елица сперва предложила ему пойти к тебе на поклон вместе. Мы ведь о тебе наслышаны, лопарь. Все уже знают, как ты в Шурмане извел злого Арбуя, что людей заколдованной рысью травил. Но Креслав и сам к тебе не пошел, и жене запретил». «Почему?» — с любопытством спросил Нойда. «Сказал, сам справится. Они ведь кузнецы-огневеды из непростого рода. Дед его огненных духов заклинал, мать ведуньей была. Креслов и сам кое-чего может. Говорит, зачем нам лопарь, только хуже сделает». «Так и сказал? А ты все равно сестру привез? Что же ты против зятя пошел?» Просители переглянулись. «Да, привез», — с вызовом сказал мужик. «Потому что надо уже что-то делать. Говорю, деревня по утрам просыпаться боится, а Креслов, знай, твердит. Да ничего у нас особенного не деется, просто девка от моей ты сердечной сохнет, а яблони садовые гадовье пожрала». «От моей ты сердечной?» — с подозрением повторил Нойда. «Сердце у нее слабое, что ли?» «Нет, жених ее бросил. Вот она и начала чахнуть без него, бедняжка». «На что мы там спорили?» — раздался ехидный голос Варху. «Готовь кровушку». Видно, на лице Нойды отразилось все, что он об этом подумал, поскольку мужик поспешно добавил. «Ты не сомневайся, колдун. Знать решил, мы тебя попусту тревожим. Но нет, там не просто девичья блажь. Слыхал ли, чтобы от живого человека могилой пахло? Или чтобы по весне весь яблоневый цвет в саду почернел и увял?» «Блин, горелый», — разочарованно протянул Варху. «Все-таки порча. Эх, братец, ты выиграл. Но я забыл сделать ставку, так что без заклада». «У вас всегда что ни болезнь, так порча». «Ладно», — проворчал Нойда. «Лечить благое дело. Добро хоть приворот сотворить не понуждаете. Ждите. Завтра утром приду к вам».